по восточноевропейским вопросам при главном штабе Рейхсвера, помогал группе секта Браухича-Фрича отрабатывать планы нападения на Советский Союз. Колчак бросил остатки своей разгромленной армии и, преследуемый красными бойцами и партизанами, укрылся в поезде белочехов, хотел под их прикрытием и вместе с ними уйти из России. Поезд был захвачен красными партизанами, Колчак арестован Иркутским ревкомом, судим. В январе 1920 года под гул артиллерийской канонады невдалеке вела бои с отступающими бандами каппеля Красная Армия, адмирал расстался с жизнью, поставленной вместе с главой своего правительства Пепеляевым к ледяной проруби на реке. Скоропадский. Выбравшись из Киева 14 декабря 1918 года в обозе кайзеровской армии, направился в Баварию. Там тихо-мирно просидел более 23 лет. В 1941 году написал Гитлеру письмо с предложением услуг. Просил разрешения съездить в Киев с целью в столь сложный момент оказать на месте содействие германской администрации. Фашистский фюрер передал благодарность за добрые чувства, но услуг за ненадобностью не принял. По странному совпадению, Скоропадский отдал Богу душу 30 апреля 1945 года, в тот самый день, когда Гитлер в берлинском бункере принял порцию крысиного яда. Краснов. Случай редкого перевоплощения. Очутившись после краткой гастроли у Юденича в Германии, сменил плеть на перо, выпустил до 30 антисоветских книг, в том числе ряд повестей и романов, среди которых вершинами бездари и пошлятины высятся такие его сочинения, как «От двуглавого орла к красному знамени», «Белая свитка», «За чертополохом» и другие. Насколько он своими литературными поделками потрафил вкусу Геббельса, видно из того, что в гитлеровской Германии они были размножены общим тиражом свыше 2 миллионов экземпляров. Но не эти, а другие художества составили главное занятие белого атамана в канун и во время Второй мировой войны. Он пошел на службу к Альфреду Розенбергу в его Министерство восточных областей, и там стал главным консультантом по работе с казачеством. Читал в министерстве доклады как знаток казацкой души, привлекая слушателей из всех углов гестапо и СД. Референтов по расовому вопросу, начальников зондеркоманд, конструкторов газовых печей и поводырей полицейских овчарок, истопников крематориев и мастеров по изготовлению абажуров из человеческой кожи. В ведомстве же Розенберга Краснов написал и 2 своих коронных литературных шедевра, а «Послание моим любимым донским казакам» с призывом вместе с германскими вооруженными силами разделить счастье борьбы за честь и свободу Тихого Дона, б. скрепленную подписями Кейтеля и Розенберга особую грамоту, коей Дон был провозглашен 10 ноября 1943 года военным союзником Гитлера, при этом дал заверение, что после уничтожения СССР его дорогим казакам будут возвращены прежние времен царя привилегии и собственность, в первую очередь земельная. Через 25 лет после первого бегства с Дона Краснов в форме генерала Вермахта вновь появляется в южных районах СССР. Он выполняет задание генерала Кестринга из управления казачьих войск с распорядительной властью над Доном, Кубанью и Териком, доктора Химпеля из Министерства восточных областей, а под конец переходит в непосредственное подчинение генералу Бергеру в главном штабе войск СС. Ему под стать на редкость удавшийся в своего дядю племянник Семен Краснов, ревностным служением фашистам в карательных операциях в СССР, Франции и Италии, дослужившийся до чина генерал-майора Вермахта и до 3 нацистских орденов. Соответственно, оба и кончили, были доставлены в Москву, судимы и получили по заслугам. 17 января 1947 года «Правда» сообщила, что военной коллегией Верховного суда СССР оба Краснова в январе 1947 года осуждены на смертную казнь через повешение. Тогда же приговор был приведен в исполнение. Шкуро, цирковая джигитовка, оказалась не единственным дарованием, проснувшимся в нем в эмиграции. Он выступал антрепренером, подрядчиком на строительстве дорог, играл в рулетку, занимался разведением кур, пока не набрел к середине 30-х годов на гораздо более прибыльное занятие службу нацистов. Он быстро вошел у них в фавор, получил под свое командование особый отряд «Резерв»,